Сва вселенной, сва любви, сва Вишну Махавишну Хари, сва Маананда Майи, сва Нама Бхагавате Вишну Она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Махавишну Хари, сва Маананда Майи. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Махавишну Хари, сва Нананда Майи. Сва Вишну Махавишну Хари, сва Маананда Майи. Сва Нама Бхагавате Вишну Вишвасмайи, сва Нама Бхагавате Вишну Вишвасмайи, сва Нама Бхагавате Вишну Вишвасмайи.